войска или немедленно надо вводить в бой, или последует неизбежная деградация уровня боевой подготовки. Они знают, что оставлять на зиму нельзя ни одной дивизии в неподготовленном месте. Они знают, что виновных найдут, и знают, что с виновными случится. Но они выводят в места, где нет условий для боевой подготовки, практически всю Красную армию. Война началась не так, как хотел Сталин, и поэтому кончилась не так. Сталину досталось только пол Европы. Но чтобы понять и до конца оценить Сталина, давайте на мгновение представим себе ситуацию. Гитлер не напал на Сталина 22 июня 1941 года. Гитлер, к примеру, решил осуществить захват Гибралтара, а операцию «Барбаросса» отложил на 2 месяца. Что в этом случае будет делать Сталин? Выбора у Сталина уже не было. Во-первых, он не мог вернуть свои армии назад. Многим армиям и корпусам, созданным в первой половине 1941 года, вообще некуда было возвращаться, кроме барачных городков для лесорубов. Переброска войск назад потребовала бы снова много месяцев, парализовала весь железнодорожный транспорт и означала бы экономическую катастрофу. Да и какой смысл сначала полгода войска тайно сосредоточивать, а потом их полгода рассредотачивать? Но даже если бы после полного сосредоточения началось немедленное рассредоточение, то и тогда до зимы этот процесс завершить было невозможно. Во-вторых, Сталин не мог оставить свои армии зимовать в приграничных лесах. Без напряженной боевой подготовки армии быстро теряют способность воевать. Кроме того, по какой-то причине Сталин сохранял в строжайшей тайне процесс создания и переброски на Запад армии второго стратегического эшелона. Мог ли он рассчитывать на полное сохранение тайны, если бы оставил на несколько недель эти несметные армии в приграничных лесах? Центральный вопрос моей книги. Если Красная армия не могла вернуться назад, но и не могла долго оставаться в приграничных районах, что же ей оставалось делать? Коммунистические историки готовы обсуждать любые детали и выискивать любые ошибки. Но давайте отвлечемся от второстепенных деталей и дадим ответ на главный вопрос. Все коммунистические историки боятся давать ответ на этот вопрос. Вот почему я привожу мнение генерала, который с мая 1940 года, заместитель начальника оперативного управления Генштаба, работал над оперативной частью плана стратегического развертывания советских вооруженных сил на северном, северо-западном и западном направлениях. Советская военная энциклопедия, том 2, страница 27. В его планировании все было правильно. Вот почему, начав войну генерал-майором, он через 1,5 года стал маршалом Советского Союза. Это он, а не Жуков, правит Красной армией последние годы жизни Сталина и сходит с высоких постов вместе со смертью Сталина. Маршал Советского Союза Василевский, вам слово. Опасение, что на Западе поднимется шум по поводу якобы агрессивных устремлений СССР, надо было отбросить. Мы подошли к Рубикону войны. И нужно было сделать твердо шаг вперед. ВИШ, 1978 год, номер 2, страница 68. В каждом грандиозном процессе есть критический момент, после которого событие принимает необратимый характер. Для Советского Союза этим моментом была дата 13 июня 1941 года. После этого дня война для Советского Союза стала совершенно неизбежной. И именно летом 1941 года, вне зависимости от того, как бы поступил Гитлер.